Глава 22. Бомжиха. Выйдя на улицу, я осмотрелся и глубоко вдохнул. Хотелось бы сказать «воздух», но нет, духи не дышат. Это лишь наше воспоминание. Но все-таки сам процесс дыхания не бесполезен. С его помощью можно вобрать в себя разлитую вокруг энергию. Либо нейтральную, либо своей стихии. От количества этой энергии и ее соотношение с энергией противоположного порядка зависит восприятие воздуха. И сейчас вместо некогда свежего воздуха я почувствовал запах гнили, дыма и какой-то вони. Так обычно пахнет в квартирах, требующих очистки, поэтому запах меня насторожил. «Что-то случилось?» — заметила мое состояние Света. Объяснил ей свои переживания и заодно подал энергию к своим глазам, чтобы получше рассмотреть потоки энергии, но не сильно много, а то при концентрации энергии ее и заметить могут обычные люди. Увиденное мне не понравилось. Из ближайшего канализационного люка прямо пер густой поток негатива, делясь на протуберанцы темной энергии, когда поднимался над люком на пару десятков сантиметров. Вот один из этих протуберанцев и шибанул мне в нос. «Надо проверить», — сказал я Свете и уверенно двинулся к люку. Достигнув люка, прикрыл лицо рукой, уткнувшись носом в сгиб локтя, как обычно прикрывают нос от неприятного запаха, и сделал шаг на люк с четким намерением пройти его насквозь. Так я обычно сквозь стены хожу. Удалось с первого раза. Небо над головой резко сменилось темнотой колодца, тело стало обжигать от густого потока темной энергии, пропитавшей, казалось, всю канализацию. Я накачал свое тело энергией по максимуму, чтобы, с одной стороны, создать что-то типа моей брони, как при активации, а с другой, так шел быстрее процесс нейтрализации потока негатива, что заслонял мне весь обзор. Получавшийся туман нейтральной энергии я тут же впитывал в себя, пополняя свой резерв и, как мне кажется, даже усиливая свою связь с айфоном. Последнее только мои ощущения. Просто раньше я лишь догадывался, в какой стране он находится, потому как начинал проваливаться в землю, отойдя от него. А сейчас мог уверенно сказать, в какой он стране, просто пожелав это узнать. Когда поток негатива перестал быть серьезной проблемой, превратившись в раздражающий фактор, который не мешает исследовать колодец канализации и тоннель под ним, я двинулся дальше. Глубина здесь была около 4 метров, после чего начинался тоннель для стоков. Огромная забетонированная труба под 3 метра диаметром, по центру которой текла мутная жижа. Наверное, и запашок здесь соответствующий. Не только я бы страдал от запаха негатива, но и обычный человек. Сориентировавшись, откуда прет поток темной энергии, я двинулся в ту сторону. Далеко идти не пришлось. Вскоре попал на перекресток. 3 желоба здесь соединились в один и дальше вели стоки в сторону водохранилища. Сам перекресток представлял собой зал с балкончиками, вдоль которых могли ходить рабочие для проверки целостности бетонной заливки. В центре зала было небольшое озерцо, из которого уже и вытекал единый канал. Вот в этой комнате и находился источник той мерзости, что я учуял наверху. На балкончиках лежали дети, почти 10, самого разного возраста, от 7 до 14 лет, а между ними ходила какая-то безумная тетка. Ее волосы паклями свисали вниз, закрывая в том числе и лицо. Вязаный свитер туго охватывал грудь, подчеркивая ее, но сам был весь в пятнах и грязи. Длинная юбка доставала чуть ниже колен, но при этом имела множество дыр, сквозь которые было видно голое тело. Трусов бомжиха принципиально не признавала или не нашла. Пуская слюну, эта тварь подходила к ребенку и поливала его голову из бутылки с водкой, при этом поглаживая по той же голове несчастного второй свободной рукой. Вот только вместо жидкости в бутылке была мерзкая, густая, концентрированная темная энергия. Касаясь плоти детей, она вызывала у тех боль, от которой они дергались и стонали. Истязательство, видимо, длилось не первый час, потому что я заметил дорожки слез на лицах детей, но сейчас они уже не плакали, да и вообще почти все были в апатии. «А тварь-то призрак», — понял я, — «и эта бутылка — ее предмет привязки. Когда бомжиха лила на головы детям струйку своего негатива, то вызывала у них страдания и мучения. Они широким потоком выливались наружу и, вопреки физике, текли не дальше по течению, а наоборот стремились наружу. Если бы не это, я бы никогда не нашел убежище твари. Медлить было нельзя. Не знаю, искусственный она темный или нет, но вот мучить детей я и не позволю. Я побежал к бомжихе, на ходу формируя светоч. Та, естественно, меня заметила и отскочила от мальчика 10 лет, которого только что поливала из своей бутылки. Из-под 3 слипшихся паклей волос на меня смотрели глаза, в которых промелькнул страх. Ненадолго. Скорее всего, первая реакция твари была из-за неожиданности, потому что через мгновение она радостно ощерилась и тут же присосалась к собственному предмету привязки. Бутылка водки стала плыть, как воск, под воздействием огня, и вместе с жидкостью бомжиха проглотила и тару. А затем она начала меняться. Волосы взметнулись вверх и быстро уложились в элегантную прическу. При этом вся грязь с них словно опала, а они стали абсолютно чистыми. Юбка исчезла, став единым с бывшим свитером, а он сам трансформировался, превратившись в тонкое шелковое платье, что плотно облегало крупную грудь с торчащими сосками. Вдоль правого бока на платье был разрез до крутого бедра. При первом же шаге платье на этом месте распахнулось, показывая краешек самого интимного женского места. «Иди ко мне, красавчик!» — с грудной хрипотцой зрелой женщины, что так возбуждает многих мужчин, сказала она и повела пальчиком. При этом еще и встала так, чтобы я точно увидел ее лоно из-за распахнувшегося разреза и прогнулась в спине, натягивая платье, обнажив набухшие соски. Уж не знаю, может, на живых мужиков она и смогла бы воздействовать. Вот только я дух и сексуального желания давно не испытываю. Что тут же и доказал мерзавке, ни на секунду не сбившись и вдарив по ней созданным символом, стоило ей оказаться в зоне моей досягаемости. Дикий визг твари огласил помещение. Он настолько пробирал душу, что даже впавшие в апатию дети вздрогнули и в ужасе заозирались. Недолго. Вскоре они увидели преобразовавшуюся и, как я думаю, проведшую активацию бомжиху. Те, что помладше, попятились подальше от картины визжащей и корчащейся от боли женщины. Те, что были постарше, а конкретно 2 пацана 12 и 14 лет, хоть и были испуганы, но при этом пялились на выпавшую из разорванного символом платья полную грудь с острыми сосками. Не в последнюю очередь, как мне кажется, тут сыграла сила самой твари. Не просто же так она хотела меня соблазнить. В смысле, не одним же своим видом. Все же кое-какие нити темной силы, выстрелившие после активации в мою сторону, я успел заметить и на автомате нейтрализовать их своей силой. Бомжиха продолжала визжать, теряя литры своей энергии, а я попытался не пропустить ни капли нейтральной энергии, щедро генерируемой светочем. Но просто так женщина сдаваться не собиралась. Видимо, энергии она скопила много, и, как мне кажется, передо мной не просто призрак, а уже полноценный ходок, да и вокруг нас разлито было немало негатива. В общем, я не заметил, как на голом контроле бомжиха создала позади меня копье из негатива, и то резко вошло мне под лопатку, сбив концентрацию. Зашипев от боли, я проклял себя, что поторопился и не провел активацию, а сейчас и не смогу. Айфон наверху со Светой. В итоге на мне ни брони, ни увеличенного контроля над разлитой вокруг энергией. Однако же делать что-то надо... Баба точно не принадлежит ни одной темной семье, иначе уже сплела бы какой глиф или символ и не кидалась, пусть и опасными, но не смертельными сгустками силы. Даже если эти сгустки принимают вид оружия, божественные символы и глифы, как концепт определенного действия, несут на порядок большую опасность. Что я и решил продемонстрировать твари в женском обличии. Быстро скастовал 2 атакующих глифа с намерением поделить не всю бомжиху пополам сразу, а лишь ее ноги. Один глиф в одну ногу, другой в другую соответственно. Таким образом, атака, на мой взгляд, должна пройти более концентрированной. Почти получилось. На ногах женщины в районе колен образовалась по тонкому кольцевому порезу, из которых наружу хлынула темная энергия. Баба вскрикнула от боли и упала. Хоть и не разрубила ее ноги, но не страшно. Двигаться она сейчас точно не сможет, а значит, можно продолжить развоплощение. Вновь формирую светоч и опускаю его теперь на затылок упавшей женщины. От боли та уже не визжит, хрипит. Думать она сейчас точно не может. Все ее действия — агония смертельные раненые жертвы. Но даже так они оказываются опасны. Не для меня, для детей. Отмахиваясь руками в попытках оттолкнуть меня, она неосознанно формировала сгустки темной энергии и кидала их куда придется. Вот один из них и попал по 9-летнему пацану прямо в голову. Тот только смог прийти в себя и, опираясь одной рукой о пол, приподнялся, приняв сидячее положение. От удара, концентрированной тьмой, его откинуло назад. Головой он ударился о бетонную стену зала и отключился. Но и это еще не все. От соприкосновений с тьмой его лицо сначала покраснело, а затем на нем стали наливаться волдыри, как от ожога. Мне же было пока не до него. Тварь реально оказалась чересчур сильной, но при этом все же необученной, благодаря чему я пока справлялся. Но единственный мой шанс ее добить — не дать начать действовать обдуманно. Поэтому я и продолжал вдавливать в нее божественный символ, стараясь, чтобы он находился на ее голове и иногда достигал лица, перекрывая обзор. Ну и параллельно старался не попасть под ее конвульсивные выпады и коньки ее силы. Развоплотил я ее минут через 5, если не больше. Тут сложно понять, часов-то ни у меня, ни у детей не было. Отдышавшись, посмотрел на мелких. Те с ужасом смотрели на то место, где еще недавно был смертельно опасный дух, а сейчас голый бетонный пол балкончика. И что дальше делать? Меня-то они не видят. Хотя, пожалуй, сейчас вполне можно... И даже нужно пропустить энергию через свою суть и сделаться видимым. Надеюсь, я их не сильно напугаю. Все-таки я еще помню, что голос мой в этом состоянии не похож на человеческий. Да и цвет тела далек от нормального. «Привет!» Проскрипел металлом мой голос, что особенно жутко прозвучало в темноте канализации. Света здесь почти не было, и внезапно засветившийся на балкончике зала, где до этого визжала укравшая их баба, парень сразу привлек их внимание. Даже говорить было не обязательно. Дети в страхе теперь попятились от меня. «Не бойтесь, это я ее прогнал, а сейчас нам нужно выйти наружу. Вы же хотите к своим родителям?» Минута молчания и лишь редкие согласные кивки были мне ответом. «Выход там». Махнул я рукой на тоннель, из которого пришел сам. Потом подумал, что в таком состоянии дети вряд ли смогут выйти сами. Там все-таки идти нужно по дну тоннеля, в котором текут стоки. А если поскользнуться и, не дай бог, захлебнуться, в темноте один на другого наступит и привет, не доживет до спасения. Да и потом надо же им будет подниматься вверх почти на 4 метра. Там без посторонней помощи точно не обойтись. «Короче, я сейчас схожу за подмогой, вызову полицию и врачей. Ждите здесь, чтобы не потеряться. Хорошо?» «А как вы их позовете?» — вдруг подал голос самый старший пацан, скорее даже подросток. «Вы же призрак, правда? Разве вы можете покидать этот тоннель?» «А ты думаешь, что не могу? А как же она?» — ткнул я в то место, где была развоплощенная бомжиха. «Она ведьма?» «Да нет», — покачал я головой. Она такой же призрак, как и я. Просто злая была. А я добрый. Короче, я за помощью, а вы посидите пока здесь. Сами, боюсь, вы не сможете выбраться. Завершил я разговор и, снова став невидимым, ломанулся обратно. Чем быстрее через свету приведу помощь, тем будет лучше. С детьми мы разобрались только через 2 часа. До света-то добрался быстро. Но пока потратил время, чтобы рассказать все, пока она вызвала помощь, да пока наши полицейские кооперировались с МЧСниками. Короче, времени прошло немало. Мне даже пришлось сгонять до детишек, чтобы присмотреть за ними и успокоить. А то еще учудили бы что-нибудь. И так успел в последний момент. Тот самый подросток уже задумчиво разглядывал тоннель, который я указал им как выход наружу. Но все закончилось благополучно, и дальше, пока ехали к обозначенной Жозе точке с обнаруженным искусственным духом, обсуждали со Светой происшедшее. «Как мы такое пропустили?» — спросил я. «Там ведь целый десяток детей был. Дальше больше, если этому Сергею верить», — вспомнил я рассказ того подростка МЧСнику о том, сколько их было и как попали в канализацию. Она чуть ли не на виду у всех приманивала. Старших уж точно. Слишком много стало несчастных случаев. Вздохнула Света. Сколько мы искусственных темных уже развоплотили. А ведь все это погибшие люди. Их нужно зарегистрировать, провести следствие. Отчего они погибли? Не было ли злого умысла? Может, кто-то инсценировал несчастный случай, а по факту убил? Так и было. Это мы знаем. Но для остальных духов нет. Но следствие провести надо, да и наши из-за них теперь зашиваются. Пытаются понять, где наш случай, а где реально случайно человек погиб. Плюс не забывай, что искусственные темные начали усиливаться и убивать. Короче, я не удивлена, что мы эту тварь проморгали. Она до ходока смогла вырасти, да и была вроде естественным темным. Может быть. Как она ходоком-то стала, да еще быстро. Силы у нее был вагон, на себе прочувствовал, но вот опыта использования ноль. Духов детей поглощала, пожала плечами Света. Ты сама знаешь, так ходоком не стать. Надо равного по силе развоплотить. Она не развоплощала, а поглощала. Мотнула головой Света. Выпивала не только энергию, но и суть духа. В прямом смысле душу. Есть отдельные умельцы среди темных с такой склонностью. Хорошо, хоть они не все такие. Я тяжело вздохнул. Вот еще одна беда. Раньше бы эта тварь от наших глаз уйти не смогла, и мы ее быстро вычислили. Да и не стала бы она ходоком, не допустили бы. А со слов Сереги, только при нем она двоих детей выпила и в канализацию столкнула. Сейчас их тела ищут. А сколько было до него? Следующие 3 часа, почти до самого вечера, мы со Светой мотались по обнаруженным темным и развоплощали их. Параллельно выполняли новое распоряжение Жозе и применяли лупу номер 2, пытаясь вычислить, куда прыгал дух после установки глифа. Дашина лупа работала, открывая окно на точку, куда прыгал дух. То, что это следующая точка его прыжка и что это был именно прыжок, мы поняли по 2 фактам. Во-первых, лупа сработала, а значит, прыжок был, иначе бы никакого окна не открылось. Это, кстати, наводит на интересные мысли. Я-то раньше думал, что дух передвигается на своих двоих, а уже в доме жертвы проводит активацию, ставит глиф, после чего уходит. А во-вторых, открывающиеся с помощью лупы окна вели к следующим жертвам духа. Он четко шел по спискам, и это тоже заставляет пораскинуть мозгами. Как он наводится на жертву? Неужели список — это не просто листок со строчками имен? Какие еще тайны скрывает темная тварь? Ответов нет пока что. Но они обязательно у нас будут. Мы ехали на последний адрес, когда я засмотрелся на вывеску одного компьютерного клуба, вызвавшего у меня ностальгию. Клуб «Матрица 2.0». Официально там тусуются ребята из Нитро. Киберспортсмены, заточенные на бои в Counter-Strike. Но это днем и вечером. А вот ночью там была уже другая, абсолютно нелегальная тусовка. Кибердемоны, сообщество хакеров нашего города. Я когда-то состоял в нем, пока не стал работать на свою бывшую IT-компанию и невольно встал по другую сторону закона. Мы никогда не называли друг другу своих имен, входя, никогда не показывали своих лиц. С одной стороны были команды, а с другой старались максимально не выдать свою личность, в первую очередь друг другу. Да, были времена. Самым громким достижением нашей банды, когда я в ней состоял, был взлом счетов сети универсамов. Я уже хотел отвернуться, когда заметил стоящую около входа в клуб Риту, защитницу. А она что здесь делает?